соглашаются десятками идти на костер, лишь бы им не приписывали ее. Если бы не было других доказательств, что обвинения против тамплиеров были чистейшим вымыслом, то обстоятельство, что среди них не оказалось ни одного упорствующего еретика, само по себе достаточно, чтобы реабилитировать их. Папа Климент V одобрил действия французской инквизиции, потребовав только отдать их имущество под контроль двух кардиналов, надеясь не без основания урвать себе соответствующую долю. Филипп не возражал, учитывая, что предложенные папой кардиналы были, как и он сам, его креатурами. Получив таким образом определенную гарантию, что он будет участвовать в разделе богатств тамплиеров, Климент V 22 ноября 1307 года, то есть до окончания следствия по их делу, издал буллу, в которой брал под защиту действия Филиппа и утверждал, что обвинения против ордена доказаны, а его руководители сознались в совершенных преступлениях. Булла заканчивалась призывом ко всем государям Европы последовать примеру Филиппа и начать преследование ордена. Однако несколько месяцев спустя Климент V, по-видимому опасаясь, что Филипп оставит его без обещанной награды, неожиданно запретил французским инквизиторам и епископам продолжать следствие по делу тамплиеров, присвоив лично себе дальнейшее его ведение. Такое поведение папы, пытавшегося набить себе цену, вызвало ярость Филиппа. Он обвинил главу католической церкви в потворстве еретикам, что было равносильно обвинению в ереси. Действуя через инквизитора Франции, Филипп заставил гроссмейстера Мове и четырех других руководителей ордена выступить перед высшими церковными иерархами Франции с самообвинением в ереси. Мове вновь подтвердил, что тамплиеры тайно отрекались от Христа и плевали на крест. Его заставили обратиться с новым посланием к тамплиерам, в котором он освобождал их от сохранения тайны и приказывал в силу обета послушания чистосердечно признаться инквизиторам в своих преступных еретических заблуждениях. Вслед за этим последовали новые переговоры Филиппа с Климентом V. Они согласились передать конфискованное у тамплиеров имущество в распоряжение папских и королевских комиссариев до вынесения приговора. Филипп надеялся, что в конечном итоге ему удастся окончательно присвоить сокровища тамплиеров. Папа же считал, что такое соглашение дает ему возможность получить немалую часть этих сокровищ. Соглашение предусматривало также, что арестованные королем тамплиеры поступят в распоряжение папы, и их будут судить инквизиторы вместе с епископами. Судьбу гроссмейстера, Моле и других иерархов ордена взялся решить сам Климент V. Осуждение и роспуск ордена было намечено осуществить на соборе, созвать который предполагалось в 1310 году. Кроме этого, Филипп разрешил, чтобы 72 сознавшихся обвиняемых во главе с Моле были допрошены лично папой и кардинальской коллегией. Вскоре после заключения соглашения по приказу Филиппа из Парижа были направлены папе, находившемуся в Пуатье, 72 арестованных храмовника. Папа побоялся личной встречи с Мале и другими иерархами ордена, ведь они могли отречься от своих показаний и разоблачить как его действия, так и его покровителей Филиппа. Климент V отдал приказ задержать Мале и других иерархов ордена на полпути. Остальные же были доставлены в Пуатье. Здесь кардиналы, доверенные лица Филиппа, подвергли узников предварительной обработке, угрожая в случае отказа от ранее сделанных приказаний сжечь их как еретиков-рецидивистов. Только после того, как кардиналы убедились, что их жертвы хорошо усвоили предназначенную им роль, тамплиеров представили кардинальской коллегии во главе с папой, перед которой несчастные полностью подтвердили вырванные у них ранее инквизицией клеветнические показания. Вслед за этим папа разразился новой серией булл, в которых орден тамплиеров всячески поносился, и христианские князья призывались принять против него самые решительные репрессивные меры.